для дальнейших работ. Мазепа и Галина сидели в саду. Прохладная тень развесистого дуба защищала их от солнца. Прорвавшиеся сквозь густую листву солнечные лучи ложились яркими световыми пятнами на зеленой траве, на золотистой головке Галины. При малейшем движении ветерка они приходили в движение и перебегали мелкой рябью, словно струйки воды на поверхности реки. Кругом было тихо-тихо. Слышалось только мелодичное щебетание птиц. Мазепа как-то рассеянно перебирал струны бандуры, слушая с задумчивым лицом нежное воркование Галины. «А вот и не слушаешь. Тебе уже наскучили мои рассказы», — прервала наконец свою речь Галина, поворачивая к Мазепе свое плутовски улыбающееся личико. «Нет, не поймала», — встрепенулся Мазепа. «Я только припоминал песенку, а ты щебечи, щебечи». «Ну что это? Вот и пташки как хорошо поют, а это мне надоедает их щебетание. А знаешь что?» — сорвалась она вдруг с места. «Давай пойдем на речку. Сядем в лодку и поплывем далеко-далеко. Там есть место, где так много белых цветов на широком Улататти. А рыбок сколько! Кругом тихо, ясно. Так любо!» «Хорошо, хорошо, моя милая рыбка», — согласился Мазепа. «Ну, так давай мне твои руки. А нет-нет, давай я подниму тебя. Ты ведь теперь такой слабенький, больненький. Вот так». С этими словами Галина схватила Мазепу за обе руки и с усилием потянула их. «Слабенький, слабенький. А ну, подымай же, силачка», — улыбался Мазепа, не трогаясь с места. И вдруг неожиданно вскочил, едва не опрокинул при этом Галину. «Ой, напугал как меня!» — вскрикнула она, заливаясь серебристым смехом. «Но уже скорее, скорее! На перегонки! Со мной!» С этими словами Галина бросилась бежать. Мазепа погнался за нею, но не догнал. Через 10 минут они уже были на берегу реки. Отвязавши лодку, Галина вскочила в нее и села на корму с веслом в руке. Мазепа столкнул лодку в воду и, вскочивши в нее, сел на гребки. Одним ударом весел он вынес ее на середину реки. Лодка покачнулась и затем тихо поплыла вниз по течению. Узкая водяная гладь была залита ослепительными блестками солнца. Вдали все они сливались, и казалось, там текла уже не река, а тянулась сверкающая золотом лента. Больно было смотреть на эту сияющую даль. Зеркало реки было так гладко, что высокие и неподвижные стрелки очерета, украшенные то светлыми кисточками, то темно-коричневыми бархатными цилиндриками, отражались в нем без зыби, словно спускались в глубину прозрачных вод. Вперед смотреть было больно. Назад же, за солнцем, перед путниками раскрывалась прелестная картина. «Положи весло, Галина», — произнес Мазепа. «Пусть вода сама несет нас». Галина молча подняла весло и вложила его в лодку. Мазепа последовал ее примеру. Лодка поплыла медленно, тихо колеблясь. Иногда одним или двумя ударами весла Мазепа давал ей желанное направление. Они сидели молча, словно притихли, охваченные чувством восторга перед окружающей красотой. Мимо них проплывали зеленые кочки, подымавшиеся из воды, словно кудрявые шапки. Целые заросли зеленого осетняга, сужающие речку в таинственный коридор. А то вдруг лоно реки неожиданно расширялось, и они выезжали словно на неподвижное озерцо, окруженное кудрявой стеной лозняка. Но вот лодка сделала один поворот, другой —